«Цитадель», штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект, 18 сентября, четверг, 20:34. Тонкие линии металлических конструкций, изящно изогнутое стекло, футуристические светильники, кожа, пластик, снова стекло и сталь. Кабинет Сантьяги преобразился полностью, и только три вещи остались в нем от прежней обстановки. Три гениальных полотна Аркадия Ивова. Правда, им пришлось сменить рамки, но антураж не был способен повлиять на мощную энергетику холстов. И именно возле них стоял князь, когда переодевшийся в легкие белые брюки и свободную сорочку комиссар вернулся в кабинет. «Понравились?» «Я заберу их у тебя. Распорядись». «Не продаются», — покачал головой Сантьяго. Из-под капюшона долетело недовольное сопение повелителя Нави. «Полотна не подходят к новой обстановке, даже с другими рамочками». «Не продаются», — повторил комиссар. «Но я разрешаю вам приходить и смотреть на них в любое время». Фигура в черном плаще медленно прошлась вдоль нового стола Сантьяги. Пару мгновений провела у настенного светильника, слегка поблескивающего платиной, и остановилась у модерновой полочки. «Пытаетесь выразить свое восхищение?» — осведомился комиссар. «Лично я весьма доволен работой у Усама Тручи. Прекрасный дизайнер». «И во сколько обошлись великому дому твои забавы?» Нав оставался Навом, даже будучи князем. «Я не обидел торговую гильдию», — скупо ответил Сантьяго. «Вы дождались меня, чтобы проверить смету?» «Я думал насчет нашего разговора». «Неплохое занятие», — одобрил комиссар. «Вам потребовалась помощь?» «Сантьяго...» Голос князя прозвучал чуточку утомленно. «Иногда я от тебя сильно устаю». «У меня отличное настроение», — объяснил комиссар. «Я отправляюсь в путешествие». На этот раз повелитель Нави издал нечто среднее между стоном и хрипом. Прозвучал звук сдавленно, вызвав легкое удивление Сантьяги. «У нас назревает кризис». «Вы запретили мне предпринимать что-либо?» — напомнил комиссар. «Когда ты вернешься?» «К сожалению, скоро. Уверен, вы не успеете наломать дров». Князь неожиданно откинул капюшон, и пронзительный взгляд его желтых, глубоко запавших глаз устремился на Сантьяго. «Надеюсь, ты хорошо понимаешь ситуацию». «Когда-нибудь было иначе?» Повелитель не нашел, что возразить. Он мрачно оглядел вызывающе белую, невозможную для Нава одежду комиссара, презрительно царапнул когтем стекло футуристической полки и поинтересовался. «Патриарх действительно болен?» «В его возрасте любая мелочь способна привести на больничную койку. Наше сканирование не обнаружило каких-либо опасных симптомов, но в плохом самочувствии чела нет ничего странного». «Его не могли отравить или воздействовать при помощи магии?» «Вы забываете, что патриарха охраняют монахи забытой пустыни?» «Что показало твое сканирование?» «Никаких следов внешнего воздействия». «Это хорошо». Князь отвернулся. «Тем не менее, ты увязываешь активность Курии с болезнью патриарха?» «Да», кивнул комиссар. «Я уверен, что связь существует. Союз ортодоксов борется за власть в церкви». «Это могут быть простые человеческие игры». «Тогда почему они не действуют в Москве?» Сантьяго улыбнулся и поправился. «Не действовали в Москве». «Это только твои подозрения». «Союз торопливо стремится к широкой известности. И его главные ходы впереди», — комиссар прищурился. «Через неделю, максимум через две, он получит, что хочет, но перестанет вызывать живой интерес публики. Он станет просто известной организацией. Проанализировав деятельность Курии, я пришел к выводу, что ее лидеры ждут от рекламной акции другого. Они проявляют активность, желая добиться чего-то определенного. Отсюда следует вывод. Ближайшие дни принесут нам немало сюрпризов. Возможно, неприятных. А забытая пустынь, по твоим словам, пребывает в своем нормальном, полусонном состоянии. Ее нынешний лидер не амбициозен? Лидеры забытой пустыни не бывают амбициозными, заметил Сантьяго. Монахи очень щепетильны в этом вопросе. Церковь стоит слишком близко к тайному городу. Князь подошел к полотну, изображающему цунами. На расстоянии удара. Немедленно сообщай мне о любых событиях, связанных с Союзом Ортодоксов. Обязательно. Комиссар надел солнцезащитные очки. Вы уходите или еще полюбуетесь моими картинами? Может, ты скажешь, куда собрался? Кортес выманил у приставников галеон, полный золота инков. Я еду на вскрытие. Зачем? Любопытно. Украина, Киев, аэропорт Борисполь, 18 сентября, четверг, 20:57. Он запрещал себе думать о том, правильно ли поступил. Поступить иначе он не мог. Просто не мог. Этим все сказано. А сомнения теперь бессмысленны и вредны. Ибо любая нерешительность, любое замешательство грозят смертью. Иван понимал, что Глеб его не простит. И уж тем более Нур. Зубастый карлик с бесцветными глазами, карикатурно копирующий манеры хозяина. Он мог быть хорошим шутом, но предпочел стать псом, умным и безжалостным. И не успокоится, пока не сомкнет клыки на шее отступника. Иван помешал ложечкой чай и сделал большой глоток. Заварка, конечно, отвратительна, дешевый пакетик, зато крепкая. Хазаров любил хороший чай, разбирался в нем, отдавая предпочтение черному цейлонскому, но с обязательными добавками трав. Многочисленных сибирских трав, придающих напитку невероятный аромат, или ягод, облепиха, клюква, брусника. Чаи, которые делал Иван, восхищали. Случалось, что Глеб, отложив все дела, прилетал в Читу только для того, чтобы опустошить с Иваном самовар другой великолепного напитка, поговорить по-дружески или просто помолчать, наслаждаясь короткими минутами покоя и умиротворения. Теперь Глеб хочет его убить. Последние два месяца они жили вместе с Иваном в небольшой избушке на окраине Читы. Хотя обычно вновь прибывшие проповедники не задерживались в штабе координатора больше недели. Хазаров определял для них территорию, подыскивал жилье и отправлял работать на благо Курии, нести пастве Слово Божие. С этими двумя получилось иначе. Антон Городов и Миша Кузьмин – хорошие ребята и перспективные маги. Когда-то их отыскал и привел в союз ортодоксов сам Иван. Помог увидеть силу, осознать свои способности, отправил в дальний скит. Через два года Антон и Миша вернулись к Ивану совсем другими людьми. Они согласились с предложенной координатором областью, но переезжать не спешили, оставаясь на виду у Ивана. Или не выпуская его из виду. «Они своеобразные парни», — высказался Нур. «Хочу, чтобы ты присмотрел за ними». Но верить словам карлика мог только Глеб. Остальным Нур говорил то, что считал нужным. Своеобразие Антон и Миша проявили неделю назад, повергнув Ивана в настоящий шок. Их дикая выходка перевернула мир, обрушила небеса на землю, но... Хазаров постарался ничем не выдать свое состояние. Он понял. Подозрительный Нур приготовил проверку. Иван сделал вид, что прошел ее. Нур сделал вид, что поверил. Антон и Миша оставались жить у куратора. И целых 7 дней Иван был вынужден делить кров и улыбаться людям, которых он возненавидел. Молодые проповедники спали по очереди, поэтому Антона Хазаров убил первым, эльфийской стрелой, в сенях, когда проповедник, облегчившись, возвращался в дом. А Михаил умер во сне, полной грудью вдохнув ставший ядовитым воздух. «Я не хотел». Старик сжал крест. «Господи, ты же знаешь, я не хотел. Я не прошу у тебя снисхождения, я знаю, что этот грех невозможно искупить, но, Господи, ты знаешь, ты не можешь не знать, что я хотел совсем другого». Невкусный чай совсем остыл и превратился в совершенно непригодный для питья раствор. Иван знал, что, покинув Курию, он должен будет решить, кому идти, где искать силу против Глеба. Теперь они стали врагами, а у врагов принято пытаться уничтожить друг друга. Справиться с союзом ортодоксов в одиночку нереально. Значит, надо искать поддержку. Два варианта, две дороги, каждая из которых приведет его к врагам Глеба. Оставалось выбрать правильных врагов. Тех, кто уберет Глеба с минимальными потерями для дела. «Внимание! Началась регистрация на рейс Киев-Москва. Пассажиров просят пройти...» Вариантов было два. Но путь к врагам Глеба один. В Москву. В тайный город. Старик поднялся из-за столика и неспешно направился к указанной в объявлении стойке. К кому обратиться? Дальний скит. Пермская область. 18 сентября. Четверг. 21.02. Время местное. Как обычно, ее сопровождала рысь. На этот раз одна, но очень крупная. Пушистая тварь важно вошла в камеру, брезгливо принюхалась и замерла у двери, не сводя желтых глаз с пленника. В ее появлении не было необходимости. В своем нынешнем состоянии Дитрих не был способен нанести Чио вред. Но матушка любила диких кошек. Она появилась следом. Высокая, стройная, с собранными в простой узел черными волосами. Чио некоторое время изучала пленника, и на ее губах играла знакомая, ничего не выражающая улыбка. В представлениях Дитриха челы восточных семей были сдержанными, и матушка Чио полностью этому соответствовала. Понять, какие мысли скрываются за непроницаемыми черными глазами и вечно спокойным лицом, было невозможно. Но легкая полуулыбка завораживала, была фирменной маркой и, как понимал рыцарь, никогда не отражала реальных чувств матушки. «Я знаю, ты мне не веришь», — негромко произнесла женщина. «Но все равно хочу предложить сделку». «Какую?» «Честный поединок во имя свободы. И я не гладиатор». «Ты им станешь в любом случае», — пожала плечами Чио. «Я не буду драться». «Тогда против тебя выйдет не мастер, а новичок». И снова отстраненная, но завораживающая полуулыбка. Дитрих служил в гвардии много лет и понимал, что женщина права. Даже если он откажется драться, его все равно используют для подготовки воина. Выпустят зеленого юнца, которому необходимо почувствовать вкус крови, научиться быть жестоким и заставят его уничтожить врага. В данном случае сопротивление как раз не требовалось. Но согласиться на такую роль рыцарю было еще горше. «О какой сделке ты говоришь?» «Свобода». «Ты права, я тебе не верю». «Ситуация очень простая», — с прежним спокойствием продолжила Чио. «Ты не знаешь, кто мы и где сейчас находимся. Ты не несешь нам угрозу. Более того, максимум через полгода ты станешь для нас абсолютно безопасен». Дитрих бросил на женщину быстрый взгляд, но эти проклятые непроницаемые глаза и ровный голос. «Поэтому я предлагаю заключить контракт на 6 месяцев. Ты будешь сражаться с соперниками, которых я назначу. И если против тебя будет выходить маг, то перед боем ты будешь получать энергию для заклинаний. Каждый бой насмерть. И если продержишься, через полгода мы отпустим тебя в тайный город». «Свобода?» Во рту пересохло. «Какие у меня гарантии?» «Заклятие обещания». Женщина вытянула вперед правую руку. «Я клянусь своим сердцем, что сдержу данное тебе слово». Она разжала кулак, и Дитрих жадно впился глазами в две черные фигурки и почувствовал волну энергии. Это был настоящий артефакт и настоящее заклятие. Честная сделка. «Ты хочешь сражаться на потеху челом? Свобода?» «Обо всем остальном можно подумать после, когда карательный отряд гвардии разнесет это осиное гнездо на составляющие. И Чио будет лежать?» Дитрих накрыл ладонь женщины рукой. Почувствовал, как впились в кожу фигурки, накрепко связывая рыцаря и матушку старинным магическим ритуалом. «Я беру твое слово и согласен выполнить все, о чем ты меня просишь. Я обязуюсь сражаться с твоими воинами в течение 6 месяцев. И клянусь своим сердцем, что сдержу данное тебе слово». Как же приятно держать в руке настоящий артефакт. Как же приятно чувствовать волны энергии. Пусть чужая. Челы использовали силу колодца дождей, но все равно магия. «Я беру твое слово». И снова чарующая, но ничего не выражающая полуулыбка. «Мы договорились, Дитрих». Одна из фигурок перекочевала в ладонь чуда. Рысь фыркнула и отвернулась. «Когда будет драка?» «Очень скоро». Чио внимательно посмотрела на пленника. «Не волнуйся, рыцарь. Очень скоро ты сможешь вновь создать боевой аркан».